Глава 7. После пробежки мы, как и полагается, выполнили комплекс упражнений. Я, как и полагается, под конец разминки была готова упасть и не вставать. Одно радовало. Новый спортивный лифчик справляется со своими обязанностями гораздо лучше прежнего, а в черной свободной футболке мне было намного комфортнее, чем в чужом топике на несколько размеров меньше. Но не то, чтобы я резко полюбила физру. Наоборот. Была недовольна увеличившимся количеством спорта в моей жизни. Никогда у нас с ним отношения не складывались. Мои одногруппницы все как одна строили глазки Максиму Игоревичу. Карина и Ника вообще чуть не подрались за место поближе к нему на разминке. Не знаю почему, но это меня прям раздражает. Это же наш препод, отчаянные спортсменки. И Диляра туда же. Томно вздыхала полпары. После разминки мне стало резко не до того, потому что Максим Игоревич с довольным видом подошел к свисающим с потолка канатам. «Канат входит в перечень упражнений, которые вам надо сдать в этом семестре», — сообщил он. Поднялся недовольный гул. «Все недовольные могут идти с претензиями прямо в деканат. Наш декан лично утвердил перечень. Пусть декан сам сначала туда залезет», — фыркнула я. Так и вижу, как этот дяденька с круглым животом и короткими ножками карабкается к потолку. Хотя вряд ли я буду выглядеть на канате сильно лучше. «Геля!» Диля со смехом пихнула меня в бок. Максим Игоревич тоже услышал мою искрометную шутку и не без труда сдержал улыбку. Одногруппницы сразу принялись метать в меня недовольные взгляды. В очередной раз я порадовалась, что не рассказала им про то, что он отдал мне свой кофе. Точно стало бы тогда для них врагом номер один. «В общем, приступайте к тренировке. Технику я покажу позже, а пока просто попробуйте. Хочу посмотреть ваш уровень. Ну, смелее, кто первый?» «Нет, на канат я однозначно не полезу. Во-первых, не факт, что меня выдержит этот на вид хлипкий канат. Во-вторых, шансов хоть на сантиметр подтянуться у меня нет никаких, а шоу устраивать тут я не собираюсь». Всего канатов было 3, поэтому выходили пробовать свои силы тройками. У пары парней получилось долезть где-то до середины. Девчонки поголовно просто висели на этих канатах, пока Максим Игоревич пытался хоть как-то объяснить, что надо делать и куда ставить ноги. Выяснилось, что с наращенными ногтями подтягиваться на канате крайне проблематично. Я держалась от этого действа в стороне, надеясь, что меня не заметят или обо мне забудут. Быстренько пересчитав одногруппников, я выяснила, что их число как раз делится на 3, а я уже лишняя. Так что главное – не привлекать к себе внимания. «Ангелина!» Максим Игоревич окликнул меня как раз в тот момент, когда я отступала к выходу из зала, надеясь улизнуть в раздевалку. Я замерла, глядя на спасительную дверь в коридор. За моей спиной послышались смешки и перешептывания. «Вы куда?» – поинтересовался физрук. Пришлось обернуться. «Попить». «Потом попьете. Остались только вы. Идите к канату». «А может, не надо?» — с надеждой спросила я. «Реально, лучше не надо», — поддержал Олег. Одногруппники захихикали. «Потолок обвалится». Я почувствовала себя униженной. Впрочем, надо мной смеются не в первый раз, так что я быстро отогнала эти эмоции. «Вперед! 5 кругов по залу», — вдруг бросил Максим Игоревич. «Я?» — ахнула я. «Но за что?» «Не вы», — вздохнул он. «Шутник побегает». «Нечестно! Из-за этой...» — возмутился Олег, но бегать пошел. Честно говоря, не уверена, что мне это понравилось. Можно подумать, я редко слышу о себе подобные шуточки. Предпочитаю, когда люди не обращают внимания, вместо того, чтобы провоцировать в мою сторону волну недовольства. Но мне было не до Олега. После того, как я привлекла всеобщее внимание, избежать каната не получится. Вздохнув, я потащилась к этой веревке так медленно, как только могла. Подошла. Взялась за канат одной рукой, подергала. «Максим Игоревич, я на этом канате только повеситься могу». Тот вновь подавил улыбку. «Возьмите его обеими руками». Я нехотя взялась, глядя на него со страдальческим выражением лица. «Так, а теперь ногами обхватите канат». «У меня не получится!» Я отпихнула от себя злосчастную веревку. «Вы даже не попробовали». «Но и так ясно же». «Что ясно?» – нахмурился он. «Я вижу, у вас сильные руки и икры. Потренируетесь и получится». «Не хочу вас расстраивать, Максим Игоревич, но это у меня не мышцы». «Обхватите канат», – настаивал он. Пришлось пробовать. Я кое-как обхватила канат ногами, частично упираясь в узел на его конце. Но это хоть что-то. Теперь согните ноги, оттолкнитесь ими и снова обхватите канат. Ну, с Богом. Я сделала, как он сказал, и куда-то вверх я сдвинулась. «Я упаду!» – испугалась я, зажмурилась, но на самом деле над полом поднялась сантиметров на 15, не больше. «Спокойно, переставьте руки выше». Паникуя, я попыталась сделать так, как он говорит, и по глупости отпустила канат, непонятно на что рассчитывая. Канат раскачивался, шансов удержаться не было никаких, но я и грохнулась с этого каната. «Говорила же! Плохая идея!» Все происходило очень быстро. Приземлившись на ноги, я не удержала равновесия и начала падать куда-то назад. «Ангелина!» Максим Игоревич попытался поддержать меня. Я ощутила его руку у себя под задравшейся футболкой, но это было всего лишь полмгновения, потому что сразу после этого мы с ним оба полетели на пол. «Я девушка тяжелая, меня просто так не удержишь». Спустя секунду я поняла, что лежу прямо на бедном Максиме Игоревиче.